Как пришлось бросить медицинскую школу, секс потерял всяческую привлекательность. Объяснить Уиллу, что постельные утехи для нее прежде всего олицетворение принесенной жертвы, не хватало духу. И если бы не секс, и жертва бы не понадобилась. А то, что у мужа каждое утро эрекция, еще не означает, что Карен должна исполнять его прихоти, будто не имеющая права голоса домохозяйка. «Вставай», — приказал Хикки, — «прелюдия окончена». Чуть ли не вскочив с его колен, Карен отступила к шкафу с телевизором. Джо поставил дикую индейку на прикроватный столик, шагнул к своей пленнице и, скинув рубашку, обнажил бледную, заросшую курчавыми волосами, грудь. Удивительный контраст с сильно загорелым лицом, шеей и предплечьями. «Крестьянский загар», — как называл его отец. Стоило Хикки расстегнуть ремень, Карен тут же опустила глаза. «Смотри», — гордо проговорил Хикки. Набрав в легкие побольше воздуха, она скользнула взглядом по спущенным плавкам. Словно вырвавшись из внутреннего источника, по телу разлилось пульсирующее оцепенение. Можно не сомневаться, то, что произойдет сейчас, будет ужасно. Но куда ужаснее ждать и понимать, страдания неизбежны. Сейчас осквернят святыню, которую она всю жизнь берегла, и помочь некому. Есть только Хикки и Эбби. Сама о том не ведая, она дамокловым мечом висела над головой матери, заставляя терпеть издевательство. Оцепенение разливалось по телу, и Карен очень хотелось уступить, как замерзающий человек уступает холоду. «Пронзи мои кости, сердце и душу», — беззвучно молила она, — «чтобы я не мучилась, будто насилуют кого-то другого, бесчувственное тело, труп. Но если полностью отдаться оцепенению, кто знает, получится ли из него выйти». Хикки ухмылялся, как глупый школьник, и в коченеющей душе Карен что-то шевельнулось. Даже не мысль, а бледный ее призрак. Крошечная искра, тлеющей исконно женской тайны. Подсознательное понимание мужской слабости. Рано или поздно у нее появится шанс. Глава 8. Хьюи что-то строгал, сидя на голом полу перед Эбби. Для девочки, чтобы не замерзла на линолеуме, он принес из спальни старое покрывало. Малышка прижимала к груди Барби, словно боясь потерять последнюю связь с домом. «Тебе лучше?» — спросил Хьюи. Девочка кивнула. «Немного». «Кушать хочешь? Лично я хочу». «Я тоже. Животик болит». «А ты что любишь?» — заволновался великан. «Есть колбаса, подушечки, капитан Кранч. Я их обожаю». «Я должна есть изюмные отруби». «Тебе нельзя подушечки?» «Нет». «Почему?» Задумавшись, девочка беззвучно шевелила губами. «Ну, когда ты ешь, сахар из еды попадает в кровь. У тебя в организме есть специальное вещество, которое этот сахар убирает, а у меня нет. Сахара становится все больше и больше, и я начинаю болеть. Если я болею сильно, могу лечь спать и никогда не проснуться». Страх омрачил лицо Хьюи, словно тень упала на огромную скалу. «Именно так случилось с моей сестрой», — беспокойно потирая огромную щеку, проговорил он. «Я отдал бы тебе свою кровь, чтобы убрать сахар. Поэтому мне и делают уколы. Иголки не люблю, но болеть тоже не хочется». «Ненавижу иголки», — с жаром воскликнул Хьюи. «Ненавижу, ненавижу». «Я тоже».